Сионе стоит, дивным светом окрашен город вечной любви, город вечности нашей. Ждет святой свой народ. Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерусалим, мой вечный дом, не стар ты и не молод, ты просто вечный град. Иерусалим, Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом. Мой вечный дом, не стар ты и не молод, ты просто вечный град. Иерусалим, Иерусалим. И когда наконец прочь уйдут все страдания, вечной славы венец мы получим желанный. Слез там больше не будет, и печали отступят. Смерти больше не будет, никогда, никогда. Иерусалим, священный вечный град. Иерусалим, Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерусалим, мой вечный дом, не стар ты и не молод, ты просто вечный град. Иерусалим.